Глава 151. Решение, принятое ради Сихуна. «Валхазак?» – дрожащим голосом спросила Гия, и на ее лице отразилось беспокойство. Теперь, помимо демона из пророчества сатаны, у них появилась еще одна головная боль. Роналд кивнул головой. «Да, властитель Валхазак, сильнейший лич РНО, сеющий чуму и создавший армию мертвецов. Хотите сказать, что он сейчас на земле?» – переспросил Сихун. Роналд снова кивнул. «Именно. Господин Тирион говорит, что властитель Валхазак продал душу демону, который живет в этом мире, и пересек межмирье, чтобы сбежать сюда». «Блядь!» Лицо Кан-У, услышавшего слова Роналда, побледнело. «Попался!» От ближнего окружения он не скрывал Валхазака. Хансоль даже успела сдружиться с ним, а Сихун и Ёнджу видели его несколько раз. Даже мать Хансоль, Ким Миджон, привыкла к Валхазаку и порой болтала с ним. Но Ёнджу и Сихун не знают его имени. Они думали, что Валхазак – это обычный низкоранговый скелет, призванный Кан-У. Разумеется, иначе не думать и не могли, ведь всегда видели его за уборкой в каком-нибудь милом фартуке. Сложно ассоциировать такой образ с властителем. И все же, ситуация складывалась не очень. Возможно, ему с самого начала следовало скрыть Валхазака, но он в открытую показал его, из-за чего появилась проблема. Но кто же знал? Это было несправедливо. Да кто вообще мог предположить, что за Валхазаком на землю придет Роналд? Он даже не задумывался о том, что Роналд может представлять для него опасность. Сидел бы тихо в своем мире, зачем аж до земли идти? Но не псих ли? Кан-У посмотрел на Роналда взглядом, полным обиды. Глупый поступок. Раз уж властитель Валхазак просто-напросто исчез с РНО, то там должен был воцариться миропорядок. Так почему бы Роналду просто не заткнуться и наслаждаться им? «Тебе же уже удалось, тупица!» Перед глазами Кан-У всплыла драматичная сцена признания любви, произошедшая при их последней встрече. Он был настолько глуп, что Кан-У хотела вскрыть его черепушку и посмотреть, есть ли у него вообще мозг. Пока Кан-У недовольно смотрел на Роналда, диалог продолжился. «Демон, главенствующий над всеми, великий демон, правящий океаном силы!» Повисла давящая тишина. «Ах ты ж!» Мысли покинули голову Кан-У. Видимо, Роналд даже имел какое-то представление о его сути. Разумеется, по одному лишь его описанию никто не поймет, что Кан-У и есть тот самый демон. Потому что в отличие от Роналда, Кан-У успел заслужить доверие. Наоборот, что Роналд может оказаться в невыгодном положении из-за подобных слов. И все же, хоть поначалу Кан-У не вызывал подозрений, в нем хоть и ненадолго, но мог засомневаться. А это значит, что все его действия могут потерять всякий смысл. «Сатана!» – быстро вставил Кан-У. «Нет времени придумать другой способ. Надо валить все на сатану». Гея и Сихун кивнули. «Да, я тоже думаю, что это он». «Ага, только он на такое способен». Мнения двух людей совпали, и взгляд Роналда сверкнул. «Имя демона, управляющего океаном силы, сатана?» «Именно». «Да, хоть я не знаю, что за океан силы, но если речь идет о главном демоне, то это точно сатана». «Молодец, Сихун». Кан-У крепко жал кулаки, наблюдая за инициативой Сихуна. Можно сказать, ему безумно повезло, ведь он может не вмешиваться, а просто наблюдать со стороны, как проблема разрешается сама собой. «Молодчина». «Разумеется». Кан-У был рад. «Вот оно как!» Роналд кивнул головой. Недолго задумавшись, он повернулся к Гее. «Это не простая случайность, что мы сегодня с вами встретились, Гея. Ну что ты опять начинаешь?» Вновь нахмурился Кан-У. Роналд искренним тоном продолжил. «Я встретил вас по воле господина Тириона. Можно сказать, это судьба. С ума сойти!» Гея выглядела совершенно потеряна от услышанного. А кто не растерялся, если бы какой-то иноземец, появившийся из ниоткуда, начал рассказывать им о судьбе? «В одиночку я не смогу противостоять властителю». «Так зачем ты сюда приперся, идиот?» «Но если мы объединимся, то сможем искоренить зло. Бог-герой Тирион хотел бы помочь вам, Гея». Чем больше он говорил, тем сильнее сжимала губы Гея. По ней видно, что она сомневается, стоит ему верить или нет. Будь воля Кан-У, то он бы тут же закричал. «Надо отшить этого мошенника, но ситуация не позволяла». «Пожалуйста, откажи». Ни на что другое Кан-У надеяться не мог. Он просто желал, чтобы Гея самостоятельно ему отказала. «А...» В этот момент из тела Роналда начал исходить золотой свет. Ослепительное сияние направилось к Гее, и она кратко сказала. «А, ясно». «Что опять происходит?» Гея, будто что-то осознав, кивнула головой. Сихун, увидев подобную реакцию, нахмурился. «Что произошло?» «Не знаю, можно ли это назвать божьим откровением, но мне передалась воля господина Тириона, о котором говорил Роналд». Видимо, она переживала подобное впервые, из-за чего ее голос дрожал. Кан-У, считаемый несправедливостью во взгляде, разглядывал золотистый свет, окутывающий Гею. Он пытается все упростить, вот же придурок. Казалось, он был уверен в том, что все пойдет по плану, после появления света. Глаза Роналда засияли. «Говорите, вам передалась воля Тириона?» «Да, он попросил меня уничтожить зло вместе с вами». «Как и ожидалось». «Не уверена, можно ли это назвать судьбой, но это счастье, что мы вас встретили». Гея с легкой улыбкой на лице кивнула головой. Роналд тоже расплылся в улыбке. «Нет, это не счастье, а самая настоящая судьба». Они оба рассмеялись. Сихун, наблюдающий за происходящим, нахмурился. Роналд, не заметивший этих изменений в лице Сихуна, направил свой взгляд на Кан-У. «Этот человек...» «А, он недавно присоединился к хранителям. Хоть он и не выбранный богом защитник, его душа больше чьей-либо тянется к справедливости». «О, приятно познакомиться. Меня зовут Роналд». Он протянул парню руку. «Черт!» Кан-У попал в затруднительную ситуацию. «Если он сейчас не снимет маску, то его заподозрят». Кан-У прикусил губу и сосредоточился на своей магии. «Пусть и ненадолго, но я смогу это сделать». Он применил силу забвения, чтобы у Роналда возникла галлюцинация. Он мог бы без особых затрат магии использовать эту силу по отношению к более слабым противникам. Но сейчас не та ситуация. Роналд непременно будет сопротивляться воздействию, но все же Кан-У считал, что ему стоит попытаться применить силу забвения и постараться обмануть его хотя бы на мгновение. «У меня должно получиться». Ситуация была настолько рискованная, что если он не справится, то все заметно усложнится. Он сосредоточился и задействовал маги. В момент снятия маски он применил силу забвения. «Взаимно. Меня зовут Окан-У». «Ха! Когда я только решился последовать за владыкой Валхазаком, я немного засомневался, но видя перед собой таких героев, мне становится спокойнее». Мило улыбнулся Роналд. Кан-У быстро пожал ему руку и надел маску обратно. «Кажется, все удалось». «Фух!» Он облегченно вздохнул. Магия Кан-У в момент уменьшилась в половину. Вероятно, это произошло потому, что он применил силу к человеку, получившему божественное благословение. Кан-У непонимающим взглядом посмотрел на Роналда. И что с ним делать? Пока что Кан-У не знал, что точно с ним делать, но он был уверен в одном. Роналд – это выбранный богом апостол, а еще он, видимо, человек, с которым им придется работать, из-за чего Кан-У подумал, что будет неправильно подчинить его себе. А он не выглядит сумасшедшим, как это было с Алексом. Проще говоря, он действительно тот, кто собирается избавить мир от нечисти. Скорее всего, он и правда добрый человек, и он много кого спас. Может, он даже воплощение Сихуна в другом мире. Поэтому Кан-У чувствовал бы себя самым настоящим отбросом, постаравшимся подчинить его себе. Кан-У прищурился и ненадолго задумался. В этот момент Роналд подошел к Сихуну и протянул руку. «Рассчитываю на вас, Сихун». «А, да». Тот неуверенно кивнул головой. Взгляд Кан-У направился на Сихуна. «Что?» Что-то в поведении Сихуна выглядело странным. «Игея, кажется, у меня есть еще одно задание от Тириана». «Что?» После того, как Роналд пожал руку всем хранителям, он снова вернулся к Гее. Он сел перед ней на одно колено и произнес следующую фразу так, что это могло напоминать кадры из фильма, где рыцари клялись королю в верности. «Тириан попросил меня защитить вас». Он улыбнулся и взял руку Геи. «Роналд?» «Я осознал это, как только увидел вас. Я пришел в этот мир ради того, чтобы защитить вас». Произнеся это, он тут же поцеловал руку Геи. Ее лицо тут же покраснело. «Но вы только посмотрите на него!» Кан-У покривился от неожиданного подлизывания Роналда к Геи. «Куда же девалась та девушка-волшебница, что он так ведет себя с Геей?» Сихун тоже явно был удивлен. Кан-У по очереди посмотрел на Роналда, Гею и Сихуна. Нетрудно догадаться, почему между ними тремя повисла такая необычная атмосфера. С чего это он любезничает перед женщиной нашего Сихуна? На самом деле сложно назвать Гею женщиной Сихуна. Скорее, она была его безответной любовью. Но все же Кан-У не мог игнорировать подобное поведение по отношению к первой любви Сихуна. Так дело не пойдет. Если он сейчас это так оставит, то дальше будет только хуже. И это не потому, что он может узнать меня. И не потому, что их целью стал Валхазак, за которого он с таким трудом призвал. Это решение принято ради Сихуна. Именно так. Я делаю это исключительно ради Сихуна. Кан-У сам себе кивнул головой. Ради любви Сихуна. Это вовсе не безжалостное убийство героя. Он не был отбросом, чтобы поступить так без причины. Сихун, доверься мне. Кан-У был не против замарать руки ради своего брата.